Задание 22. Проведите игру. Супружеский конфликт. Смотри Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. Москва, 1999 год. Страница 148. Первое. Цель игры. Ознакомить студентов с одним из вариантов супружеских конфликтов. Определить их виды и попытаться найти возможные варианты решения супружеских конфликтов подобного типа. Второе. Участники игры. Муж – работник бюджетной сферы, вынужденный постоянно искать дополнительный заработок, так как основной зарплаты на содержание семьи не хватает. Жена – также работница бюджетной сферы, вынужденная постоянно отпрашиваться с работы, так как в основном ей одной приходится вести все домашнее хозяйство – стирать, готовить, ходить за покупками, отводить и приводить двоих детей в детский сад и так далее. Третье. Установка. Муж позднее обычного пришел домой. Сегодня он закончил очередную левую работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в этой жизни не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится больше зарабатывать денег для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. Четвертое. Порядок проведения игры. Первое. Распределить студентов по парам с соответствующими ролями. Муж, жена. Желательно, чтобы в каждую пару входили девушка и парень. Второе. На первом этапе игры каждый из супругов играет, соответственно, роль мужа и жены, оправдывая свои действия, предшествовавшие конфликту. Третье. На втором этапе каждый из супругов письменно излагает свои возможные варианты решения конфликтной ситуации. Четвертое. На заключительном этапе оба супруга находят единое взаимоприемлемое решение конфликта и подробно его описывают. Пятое. Необходимо также определить тип супружеского конфликта, причины его возникновения и другие возможные варианты решения данного супружеского конфликта.